Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться. Ссылочки все в описании. Алло. Алло. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. Базарь. В смысле базарь? В прямом, блядь. В каком, блядь, прямом? Че, блядь, такое хуешь? Алло, блядь. Че так общаешься-то, блядь? Ты... Я тебе двоечку пропишу сейчас, послушай своего брата. Какую двоечку, нахуй, ты, блядь, У тебя, блядь, здоровье, нахуй, на три затяжки, блядь, двоечку ты, нахуй, блядь, прописывать собрался, блядь, ты охуел? Это чепуха. Хуета ты, блядь, дырявая, блядь. Попущенная это жопа, блядь, твоя, нахуй, блядь, и лагерная этого погоняла, блядь, нахуй, ты. Какое вот. Лагерная? Ага, блядь, пионерская, нахуй. Базар все хотел. Подрезать. Что подрезать? Кошелек в кармана, что ли? За тобой следят. Ты охуела, что ли? Или что нахуй? Чучело ебаная, блядь. Ты кто такая, блядь? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.